Друзья, рекомендую обратить ваше внимание на канал Саши Квартиркин. Автор ездит по регионам нашей страны, снимает видеоролики о различных сферах бизнеса, где чем удобнее заниматься. Очень много полезной информации. Рекомендую подписаться на канал. Ссылка в описании к видео. Друзья, всем привет! Сегодня будет видеоролик о продавцах магазинов бытовой электроники. Как порой ведут себя продавцы в тех случаях, когда вы приобрели какой-то прибор электронный, и после того, как вы пришли домой, начали его проверять, он, не работает, мягко говоря, или работает неправильно. Сейчас большинство магазинов дают 2 недели на проверку приборов, чтобы вы не проверяли его в магазине, потому что в магазине народу много сейчас, и вас отправляют с прибором домой, дают вам 2 недели на проверку. Если что-то не так, приносите, меняйте, возвращайте деньги. В общем, вот такие вот сейчас правила. Как на самом деле, сейчас давайте посмотрим. После того, как я купил прибор, это планшетный компьютер, и он начал у меня глючить, перестал работать в течение этих 2 недель. И посмотрим, как повели себя продавцы в этом случае. Здравствуй, скажи, вот я покупал аппарат 2 недели назад, поставил на зарядку сегодня, и после того он теперь не работает. Как его сдать, да? Или поменять, я не знаю, поменять чек. Сначала вам надо Среднемосковскую 32Б пройти. Две недели я не буду никуда ездить. 2 недели у меня был срок на проверку аппарата. Я его не проверял, когда взял. У меня был 2 недели срок. Две недели не прошло еще. Какая разница? Большая, я не буду ездить. А его вам никто не примет. Как не примет? Бумажка нужна от дефектовки. Я даже по базе проводите дефектовку в магазине или отправляйте. Отправляйте. Тогда вам ждать еще. Пожалуйста. Окей. Чек. Вы мне должны другой дать взамен, пока мне нужен. Потому что мне ребенок не может без него. Вам там паспорт. Подменный фонд делает. Я не могу туда ехать. Тогда без подменного фонда. Как так? У нас нет здесь подменного фонда. Странно, почему я должен куда-то ехать еще? Я не понимаю. Вы заявление не писать, я не хочу. Через 3 дня вам придет подмена. Давайте, может так. Почему я не могу обменять на аналогичный товар? Потому что срок не хочется устройства, мы можем проверить. Мне предыдущие забирали без таких вопросов. И это уже здесь. Нужен, да, там же я уже приносил. Так они не сохранили. Права не пойдут. Сейчас я принесу. Недолго со мной продавцы спорили. 3-4 минуты всего они советовались, чего делать. Но я хочу следующее сказать, что, по-видимому, у всех продавцов во всех магазинах бытовой электроники есть как установка от руководства. Если какую-то вещь приносят сдать, то создать какие-то условия для покупателя, который принес обменять товар, либо вернуть деньги за него, чтобы, ему по минимуму хотелось это сделать, потому что видели, что изначально отправляли в сервисный центр они меня, но на мой ответ категорично, что я не хочу никуда ехать, они припираться не стали, предложили, даже не они мне предложили, а я им предложил самим провести диагностику, на что они мне сказали, будет отправляться товар в сервисный центр, куда они меня хотели отправить. И как бы уже потом, после двух недель, когда две недели они вроде как дают на диагностику, сами себе будет проведена диагностика и будет решение вернуть товар, заменить товар, вернуть деньги, в общем, вот так вот. И это тоже должно напугать покупателя, да, потому что он отдает вещь на две недели, как бы, ну, большого риска и страха быть не может, но все-таки это неприятная вещь. Да, но они забывают то, что когда они забирают вещь на диагностику либо в ремонт, они по закону обязаны выдать аналогичный товар на время ремонта либо время диагностики. Поэтому видели, после того, как я сказал, что выдавайте мне аналогичный товар на время диагностики, они как бы тоже начали там суетиться, вот совет у них был, что делать, где подменный фонд брать. В общем, подменного фонда у них тоже в магазине не оказалось, хотя он должен быть. Поэтому, ну, недолго, в общем, повторюсь, минуты 4 они совещались, в итоге решили как бы все-таки заменить мне этот планшет, ну, с доплатой уже, выбрал я немножко получше модель, подороже, но не в этом суть. Суть в том, что если вам выдают товар в магазине и дают на его проверку, ну, где-то, две недели по закону, да, я точно не знаю, не читал этот закон, ну, две недели вот мне дали на проверку этого товара, после чего они как бы захотели какую-то диагностику делать. Непонятно тогда, зачем две недели дают на проверку товара, когда вы покупаете товар, вам дают товар, едьте домой, проверяйте в течение двух недель, если что-то не так, привозите, мы вам его меняем, либо возвращаем деньги. Но когда что-то происходит, уже поняли, как себя ведут продавцы. В общем, будьте немножко понастойчивее, если попадете в такую ситуацию, потому что это тоже можно считать как небольшим разводом от магазинов продажи электроники. Надеюсь, вы не попадете в такую ситуацию. Подписывайтесь на канал. Всем мира!